Это место арабских источников будет для нас тем замечательнее, что тут ясно разделяется Русь Киевская от Руси Черноморской и Северной, тогда как во многих других случаях у арабов Русь Днепровская и Черноморская очевидно смешиваются, и тем затрудняется понимание текста. Точно так же у них смешиваются иногда в одну-две Болгарии, Волжская и Дунайская, отчего также происходит немалая путаница. Тмутракань объяснит нам и упоминаемый арабами какой-то остров, обитаемый Русью, окруженный озером, покрытый лесами и болотами, нездоровый и сырой, Ибн Даста и Мукадиси. Много было догадок насчет этого непонятного острова. Его толковали и Данией, и Скандинавией, и каким-то Волжскими островами, и, наконец, просто считали его выдумкою. Нам кажется, что вопрос будет ближе к решению, если мы под этим болотистым нездоровым островом признаем Тамань. Может быть, тогда объяснится и остров Руси, упоминаемый у Истахри. Тмутраканская Русь может объяснить и те известия у арабов, где ставится Русь отдельно от Куябы. Например, у Ибн Фадлана говорится о привозе разных вещей в Хазарию из Руси, Булгара и Куябы. Вообще, арабы ближе были знакомы, собственно, с Азовско-Черноморской Русью, нежели с какой-либо другой. Под этой Черноморской Русью я, однако, не разумею одну только Тмутракань. Пределы самого Тмутраканского княжества нам в точности неизвестны. Знаем только, что средоточием его был остров Тамань с соседней частью Крыма и восточного Азовского побережья. Его северное и западное прибрежья, по всей вероятности, также принадлежали этому княжеству. Мы видим, что устья Дона в те времена были в руках Руси. Отсюда они переходили к своим лодкам на Волгу и плавали в Каспийское море. Поэтому арабы даже полагали на месте Нижнего Дона какой-то рукав, которым Азовское море соединялось с Волгою. К Черноморской Руси, я думаю, следует отнести и племя тиверцев или тиревцев. Замечательно, что в нашем летописном своде название этого племени промелькнуло раза два или три и потом исчезло без следа. Между тем у византийцев тиверцы не встречаются, но у них есть тавроскифы, и мы позволяем себе отождествить эти два названия. В начальной нашей летописи при исчислении племен, населявших Россию, именно говорится об угличах и тиверцах, что они простирались до Дуная, но главным образом сидели по Днестру до самого моря, что грады их существуют до сегодня, и что страна их называлась греками Великая Скифия. Название тиверцев или тавроскифов – как название самого южного русского племени, то есть самого ближайшего к грекам, легко могло переходить у них из видового в родовое, то есть этим племенем они иногда обозначали всех руссов. Во всяком случае, вопрос о Черноморской Руси стоит на гораздо более твердой почве, нежели вопрос о Руси скандинавской. В настоящей статье мы только желаем обратить внимание на те стороны, откуда можно ожидать разъяснения нашей древнейшей истории. Более точные и подробные выводы должны быть впереди, для них слишком мало нескольких одиночных усилий. Нормандская школа более 100 лет работала над вопросом, где, собственно, была родина Нормандской Руси, и не могла прийти ни к какому положительному выводу, так что в последнее время нам предстоит еще теория о приходе Руси с острова Даго. Но возвратимся к Руси Тмутраканской. Эта Русь может разъяснить нам отношение к Корсуню. Если бы она была не более как нормано-русская колония, основанная во времена Святослава или Владимира Святого, то каким образом киевские князья могли удерживать за собой такое далекое владение, отрезанное от Киевской Руси степями и кочевыми народами? Надобно было держать в покорности туземное население и в то же время защищаться от казар, печенегов и греков. Для этого требовались сильный гарнизон и постоянные подкрепления из Киева. Между тем, наоборот, уже сын Владимира Святого Мстислав Тмутраканский является таким могущественным князем, который громит соседние народы, одолевает своего старшего брата Ярослава Киевского и захватывает себе все русские области на востоке от Днепра. По всей вероятности, до прихода печенегов и половцев пределы Тмутраканского княжества на севере почти сходились с пределами Чернигово-Северской земли, и тогда понятны будут их связи, о которых еще живо помнит автор слова о полку Игореве. В то же время на юге, в восточной части Крыма, пределы Тмутраканской Руси сталкивались с византийскими владениями. Напомним отрывок, помещенный в издании Льва Диакона, из донесения неизвестного по имени греческого начальника в Крыму о его войне с каким-то варварским народом.